Глава 24. Между старинной улицей Тампр и улицей Сан-Мартан проходит узкая и темная улица Гравелье. Не очень длинная, обставленная высокими, мрачными и неправильными домами, в которых живут рабочие и мелкие фабриканты так называемых «Article de Paris». Примечание. «Article de Paris». Парижские товары. Французский. Конец примечания. Дом номер 44 о трех этажах с двумя темными дворами отличается своей особой мрачностью даже в этой излишне неприветливой местности. В этом доме помещается булочная. И видна вывеска «Fabricant de Mal» Бернгейма и «Fabricant de Perrier» Готье. Примечание. «Fabricant de Mal» – производитель сумок, французский. «Fabricant de Perrier» – производитель жемчуга, французский. Конец примечания. В поздний час того же вечера, в который Жорж Лефранк оставил небольшое общество у мадам Рамон, к этому обыкновенно тихому дому на улице Гравелье подходили один за другим множество персон, большей частью поодиночке, иногда подвое и потрое, миновав первый двор и вступив во второй, они поворачивали вправо к темной лестнице в углу двора, которая вела в первый этаж заднего корпуса. В обширной комнате этого корпуса постепенно собралось 50-60 человек различного возраста. Многие из них были одеты в синие блузы, обычный костюм парижских ремесленников. Все были просто одеты, все были рабочие по различным ремесленным отраслям. В глубоком молчании слушали они доклад председателя, который сидел у стола в углу комнаты вместе с тремя другими лицами. На столе стояли две зажженные свечи. Сзади стола находился ящик с книгами и бумагами, часть которых была разложена на столе. Свечи слабо освещали большую комнату, оставляя в полутемноте большинство собравшихся, сидевших отчасти на стульях, отчасти на деревянных скамейках, и только первые ряды у стола были освещены неровным колеблющимся светом. Тут были мрачно-задумчивые, резкие, выразительные лица, закаленные в борьбе с жизнью, с энергически сжатыми губами, со стремлением разрешить проблемы, которые ежедневно возникали в этих головах, не привыкших к легкому и свободному мышлению. Председателем этого общества, носившего название «Парижская секция Международной ассоциации рабочих», был бронзовых дел мастер Толен. Он сидел на деревянном стуле посредине стола, покрытого бумагами и письмами. Из отложных воротничков рубашки, схваченной узеньким черным галстуком, выглядывало бледное, умное лицо с задумчивым взором, который скользил по собравшимся перед ним личностям, но который своим выражением ясно говорил, что ум Толена был занят областью, открывавшейся его внутренним очам. Вся личность этого замечательного человека носила отпечаток философского идеализма, который стремится скорее решить великие и обширные проблемы будущего социального развития, чем практические вопросы настоящего времени. Рядом с Толеном сидел бронзовых дел рабочий Фрибург, менее замечательная личность, нежели первый, с резкими умными чертами, но с тем идеалистическим выражением, которое замечается в лицах деятелей первого периода Великой Революции. По другую сторону председателя сидел, наклонившись несколько вперед, переплетчик Луи Варлен с холодными твердыми чертами и со строгими глазами, которые часто опускались и как будто смотрели из-под низу. Тонкие губы были сжаты, вокруг них замечалась безмолвная улыбка, полная беспощадной иронии. У длинных сторон стола сидел Феликс Шамалё, одетый несколько изящнее и моднее прочих. Его чистый, ясный взгляд и спокойное лицо доказывали, что он привык к практическим работам и вычислениям. Он держал в руке перо, готовый в качестве секретаря секции записывать в большой лежавшей перед ним книге заметки для составления протокола о докладе и прениях. Напротив него, сзади большого ящика, содержавшего архив секции, сидел, вытянувшись и точно одеревенев, гравер Бурдон. Его резкое и умное лицо не имело ни отстраненного выражения Толена и Фрибурга, ни безмолвной, почти враждебной замкнутости, выражавшейся в лице Варлана. Это была льстивая, но непроницаемая физиономия, и только в быстрых глазах являлось иногда особенное выражение холодного презрения, спокойная сдержанность, по которой можно было заключить, что мысли этого человека имели такое направление, говорить о котором он считал нецелесообразным или несвоевременным. У входной двери сидел старик с морщинистым, несколько загорелым лицом, книгопродавец Гелигон, кассир секции. Он внимательно осматривал карточки, подаваемые ему входившими лицами, и сравнивал их номера со списками, лежавшими перед ним на столике. Коротким, безмолвным кивком головы он давал знать, что все в порядке, и вновь прибывшее лицо проходило мимо него и занимало место в собрании, обмениваясь со знакомыми легким поклоном или пожатием руки, или несколькими словами. Наконец собрались все. Толен поднял голову, обвел общество глубоким задумчивым взглядом и начал тихим, но звучным голосом говорить. «Дорогие друзья, есть много важных и серьезных вопросов, которые мы должны рассмотреть и решить. Тишина, замечательная в таком многочисленном собрании, перешла в глубочайшее молчание и напряженное внимание. Прежде всего, — продолжал Толен, — я должен сообщить вам о путешествии в Лондон, которое совершено мною и нашим другом Фрибургом со времени нашего последнего заседания. Рабочие стали внимательно прислушиваться. «Мы ездили в Лондон, — продолжал Толен, — не по делам Международной ассоциации, а скорее по личному долгу дружбы. Наше пребывание в Лондоне позволило, однако, нам видеть тамошнее состояние дел, которое подтверждает именно то, что было прежде предметом наших прений и решения, и что должно побудить нас быть осторожнее против гибельных опасных направлений. В Лондоне умер наш старинный друг, быть может, бывший другом и для многих из вас, капитан Франсуа Гэмон, бежавший в 1851 году. Он умер в бедности и одиночестве. Его английские знакомцы, желавшие отдать ему последнюю честь, обратились к его земляку Феликсу Пиа, скрывавшемуся там от здешней полиции, с просьбой сказать надгробную речь, принести последний привет Отечества человеку, умершему на чужой стороне и нашедшему в ней вечный покой. Француз Феликс Пиа, продолжал Толен, возвысив голос, отклонил эту почтенную, эту священную просьбу. Ряды слушателей заволновались. Ропот неудовольствия пробежал по ним. «Почему? На каком основании?» — вскричало несколько голосов. «Он устал и был утомлен», — сказал Толен глухим голосом, скорее с печальным, чем с горьким выражением. «Главное же, погода была отвратительна, и умершему бесполезно как его присутствие, так и речь». «Неслыханно! Отвратительно! Несчастный!» — слышалось в комнате. «Когда?» — продолжал Толен. «Телеграф принес нам это грустное известие. Наши сердца запылали скорбью, гневом и стыдом. Немедленно решившись, мы собрали свои наличные деньги. Их оказалось довольно, и телеграфировали, что рабочие и ремесленники Франции будут иметь своих представителей у гроба бедного земляка. Наши друзья, Камелина, Вальден и Кин, были готовы исполнить вместе с нами эту священную обязанность, и через день мы стояли перед открытой могилой, в которой опустили гроб нашего друга, француза Гэмона». В зале послышался ропот одобрения. «Браво! Браво!» — кричали голоса. Некоторые лица из сидевших вблизи пожали руку бронзовым рабочим Камелину, Вальдену и Кину, занимавшим место в первом ряду. «Когда мы стояли у этой могилы», — продолжал Толен, «и гроб с останками друга коснулся уже ее дна, тогда вдруг выступил Феликс Пиа. Он решился прибыть, хотя погода была дурна и дождь лил ручьями. Он подошел к краю могилы и начал говорить. «О-о-о!» — послышалось здесь и там. «Что же он сказал?» «Мы предполагали», — отвечал Толен, «что он скажет несколько слов сожаления, вспомнит отошедшего на вечный покой. Но он воспользовался случаем единственно для того, чтобы еще раз изложить нам теории, уже давно отвергнутые нами. Теории политической революции, посредством которой мы никогда не улучшим своего положения и сделаемся только орудием для честолюбия отдельных партий и их предводителей, для которых ничего не значит благосостояние и бедствие рабочих. Он мало говорил об умершем, но тем более о общественном договоре Руссо, о Швейцарии, этой свободной стране, и, наконец, обратившись к нам, сказал, что если бы мы хотели принести во Францию вместе с учением Руссо и стрелу Вильгельма Телля, то он был бы утешен в изгнании». Собравшийся народ закричал вместе с ним: «Да здравствует республика!» Толен замолчал. Некоторые голоса сказали громко, другие прокричали: «Какое сумасшествие!» Кое-где слышался горький смех. «Что вы сделали?» — спросил один голос. Толен обратил глаза в ту сторону, откуда раздался вопрос, и отвечал медленно, спокойно. «Мои друзья и я. Мы нагнулись, бросили в могилу нашего друга горсть земли, как последний привет, и безмолвно оставили кладбище. Потом сели на корабль и возвратились сюда». «Хорошо, хорошо, так и следовало поступить», слышалось со всех сторон. Поинтересовались также, почему не едет сам Пиа, если хочет преобразовать общество посредством меча. Варлен бросил быстрый мрачный взгляд на собрание, потом молча опустил голову и потупился. «Мне приятно», — говорил далее Толен, — «что вы одобряете наше поведение. Но я сообщал вам о факте не ради одного этого одобрения. Мы были там», — сказал он, приподняв голову, — «не в качестве ваших представителей, и, следовательно, могли действовать по своему личному разумению. Я хотел только при этом случае обратить еще раз ваше внимание на то, как многие личности пользуются всяким поводом, чтобы употребить силы нашей ассоциации для исполнения политических грез или достижения честолюбивых целей. Я хотел предостеречь вас от подобных предложений, которые, быть может, будут сделаны как всему нашему собранию, так и отдельным его членам, и просить вас противодействовать изо всех сил ложному и гибельному направлению, как вы противодействовали ему на Женевском конгрессе и как еще раньше помогли мне отвергнуть предложение английских советников Оджера, Кремера и Экариуса, которые хотели подчинить наши дела руководству журналиста Лефорта, вследствие чего мы сделались бы орудием для политических интриг либеральной буржуазии». «Но если», — сказал блузник с мрачным взглядом, с короткой черной бородой, сидевшей во втором ряду, «но если настоящие законы стесняют свободное движение рабочих, если нас преследует полиция, обвиняет суд, как только мы заявляем свои права, то какую помощь мы можем оказать сами себе, если не учредим такого правительства, которое предоставит нам свободу движения, свободу борьбы с капиталом?» Толен с минуту не сводил с говорившего своих широко открытых умных глаз. «Мой друг Тартаре», — сказал он потом медленно и кротко, «я не имел намерения вызывать спор. Вопрос о наших отношениях к политическим революциям рассмотрен и решен. Я хотел только указать на возобновляющиеся попытки увлечь нас. Однако», — продолжал он, при этом взгляд его оживился, как оживлялся обыкновенно, когда представлялся случай развить теоретически результаты своего тщательного размышления и прилежного изучения. «И позволяю себе сделать несколько возражений на сделанное замечание». Варлен сделал нетерпеливый жест. Бурдон прислонился с полуподавленным вздохом к спинке своего кресла. Толен продолжал. «Не законы служат причиной невыносимой участи рабочих. Я согласен, что законы изданы скорее не в нашу пользу. Но где причина того? Она в том, что посредством ассоциации, инстинктивной сомкнутости, буржуазия составляет силу, имеющую участие в законодательстве, силу, принуждающую нас пользоваться для их выгод нашими правами, которые дают нам тяжелый хлеб. Всякое правительство станет благоприятствовать, будет идти об руку с той частью народа, которая имеет большую силу. Следовательно, наша задача состоит не в том, чтобы низвергать правительство, которое только следует естественной необходимости, а в том, чтобы противодействовать меньшинству продуктивного населения, которое, вопреки естественным условиям, лишает нас, рабочий класс, плодов труда и, следовательно, влияния на общественную жизнь. По количеству и качеству продукции мы преобладаем над вышесказанной частью населения. Мы – производительная сила, тогда как та доставляет нам только материал и физически питает нас. Если поэтому мы, несмотря на свою многочисленность, несмотря на то, что без нас невозможно в обществе производительная деятельность, если мы, несмотря на все это, собираем сравнительно меньше плодов нашего труда, если мы не имеем никакого влияния, чтобы создать себе жизнь, сообразную с нашими потребностями, то в чем заключается причина того? Никак не в правительстве, а в том, что мы не совокупно противодействуем силе капитала, не представляем твердой ассоциации, когда нужно охранить наши права, осуществить наши желания. Как только мы составим прочный союз и организуемся для совместного, обдуманного и сильного действия, сила будет на нашей стороне. И всякое правительство охотно исполнит наше желание. Быть может, предпочтет идти вместе с нами, чем с буржуазией, прибавил он задумчиво, опуская глаза. «Поэтому, — сказал он далее, — наша задача состоит в том, чтобы постепенно присоединяться к могучей ассоциации, обнимающей всех рабочих на земле. Тогда мы предложим капиталу сделку. Сделку не с отдельными беспомощными рабочими, умирающими с голоду, с самим трудом, производительной силой, которая призвана владычествовать над обществом, неизменные потребности, коего она удовлетворяет, и при этой сделке, предложенной нами, — сказал он с пламенным взглядом и громким голосом, — капитал, мертвая материя, которой мы придаем форму и образ, займет свойственное ему место. Но для достижения этой великой цели, — продолжал Толен после небольшой паузы, — мы не должны отвлекать своих сил от истинного пути и дробить их. А главное, не увлекаться несвойственными нам целями, не становиться во враждебное отношение к правительству, с которым мы не в силах бороться. Наша задача...» Варлен поднял голову и сказал своим грубым и несколько грустным голосом: «Дорогой Толен, кажется, нам предстоит обсудить много важных и настоятельных вопросов. Не будет ли целесообразнее сперва обсудить их? Тогда, может быть, останется время для рассмотрения общих принципов, уже признанных секцией». «Мой друг Варлен прав», — сказал Толен кротким тоном. «И поэтому перейдем к предметам, о которых я должен сегодня доложить вам». Он взял тетрадь, лежавшую перед ним на столе, и, перелистывая ее, сказал: «Напомню вам, друзья, что в минувшем году на Женевском конгрессе было предложено мнение Парижской секции Международной ассоциации, которая существенно отклонялась от тенденций швейцарцев, немцев и англичан. Вы все признали это мнение руководством для своих действий». «Конечно, конечно», — сказали многие члены. «Прочитайте нам пункты этого мнения», — крикнул один голос. Толен открыл тетрадь. Он отыскал страницу и прочитал: «Целью наших притязаний мы считаем учреждение общества на следующих основаниях. Во-первых, на занятые деньги не полагается никаких процентов. Во-вторых, свободный обмен произведений труда не должен встречать никаких препятствий как внутри страны, так и в международной торговле, ибо плоды труда составляют собственность трудящегося человека. В-третьих, никто не может уклоняться от труда. В-четвертых, не допускается общественных школ, обязательного и бесплатного обучения, но каждый имеет право обучать. Всякий может обучать своего ребенка как, когда и где ему угодно. В обществе не допускается никакого дарового труда, потому что оно признает за каждым право на труд и не знает бедности. В-пятых, общее постановление о производительном труде обязательное для всех членов общества –